«Занятный ты мужичок», — сказал Мазур. «Мне самому вот решительно ничего не понятно. Но это так, к слову. Короче, большегрузы тормозят на посту, смотря какие. Твой. А если тормознут, я с тобой не шучу», — сказал Мазур, наклонившись всем корпусом вправо, достал из сумки гранату и сунул в боковой карман шоферу. «Запала там нет пока. Сам вижу». «Хватит, а?» — сказал Мазур. «Я верю, что ты мужик самостоятельный и непугливый». «Доказал ты мне. Только ты подумай, непугливый, чего стоит твоя жизнь, если мне терять абсолютно нечего». Могучий заворчал мотор. Это водитель повернул ключ. Почти сразу же грузовик плавно тронулся с места. «Ну, наконец-то», — сказал Мазур. «Зачем лезть на рожон, если через пару часиков мы все равно сойдем? А ты при любом раскладе не виноват. Что тебе было делать, если стволом в личность тыкали? Так тормозят ваши машины или нет?» «Скорее нет, чем да», — угрюмо сообщил водитель. «Потому и без охраны, и без напарника. Рейс не такой уж длинный, а груз серьезный. Телепат. Давно в этом мамонте ездишь, привык. Вот и прекрасно», — сказал Мазур. «Если привык, предпочтешь пару часов беспокойства стремлению исполнить свой гражданский долг. Договорились?» «Никто не виноват, что именно ты мне подвернулся. Судьба». «Лимонку вынь». «Ладно», — сказал Мазур. Извлек у него гранату из кармана, ввинтил запал. «Но смотри, мне терять нечего». «Горячку не пари и разойдемся по-хорошему», — сказал шофер. «Я не дергаюсь, ты не дергаешься». Он был не так уж спокоен, как хотел показать, конечно. «А я тебя о чем толкую?» — хмыкнул Мазур. «В розыске?» «Не у милиции», — сказал Мазур. «С друзьями повздорил. А это, знаешь ли, похуже». Когда показался высокий бетонный домик с круглой крышей, Мазур сполз пониже лобового стекла, знаком велел Джен последовать его примеру. Зажал в руке гранату и сказал: «Ты уж меня не подводи, бравый, ведь не успеешь выпрыгнуть, за ногу удержу». Грузовик, слегка сбавив скорость, катился, не останавливаясь. Мазур, глядя снизу вверх на освещенные лампочками приборной панели лицо шофера, видел, что тот спокоен. Насколько может быть спокоен человек в данной ситуации? Значит, жезлом ему не машут. По его расчетам, пост остался позади. Он осторожно выпрямился, сел поближе к шоферу, спросил: «Как там было?» «Как обычно, никакой облавы. Похоже, не врешь насчет дружков». «Я человек правдивый», — усмехнулся Мазур. «Это что?» Возле ярко освещенного, несмотря на позднее время, стеклянного павильона стояла колонна военных машин, 4 ГАЗ-66 с брезентовым тентом. «Забегаловка», — сказал шофер, временами осторожно косясь на Мазура. «Солдатики водкой запасаются. Опять на точку с грузом из города. Вроде собирались закрывать, да что-то не похоже. Иначе возили бы оттуда, а они все на точку гонят. Слева будет кирпич, километров через 7. Там она и есть», — он покривил губы. «Это если ты шпион. Запомни про точку, а вось мне от тебя выйдет снисхождение. Точка, правда, не более чем склад ГСМ. И что-то еще похожее. Интендантство, одним словом». Он замолчал, видимо, спохватившись, что по привычке заболтался с непрошенным попутчиком, как со знакомцем. Темная приземистая машина обошла их на приличной скорости и встала далеко впереди, косо перегородив дорогу. Мазур узнал давешний БМВ. Уже распахнулись обе правые дверцы, мелькнули белые ремни милиционера. «Тормози», — сказал Мазур, пряча гранату в карман. «Это совсем другое дело. Поболтаем и разойдемся». «Точно? Видишь, я лимонку спрятал». «Разойдемся». Он врал без зазрения совести, но ничего другого не оставалось. Милиционер утвердился на широко расставленных ногах, держа пистолет дулом вверх, обхватив левой рукой запястье правой. «Разойдешься, как же!» — бросил шофер. «Откуплюсь!» — сказал Мазур. «Не дергайся, главное, а то тебе заодно достанется». Мельком оглянулся на Джен, ободряюще похлопал по коленке. Она, вновь усердно играя роль глухонемой, молча держала руку в кармане. Выдернув на всякий случай ключ зажигания, Мазур быстро спросил: «Знаешь их?» Двое верзил, разомкнувшись, подходили с двух сторон к кабине. «Да так, местные», — сказал шофер. «Мое дело сторона». «Вот и сиди тихо», — успел сказать Мазур. Дверцы распахнулись одновременно. Слева послышалось: «А, Толик, на попутчиках колымишь?» «Навязались вот», — неопределенно ответил шофер. Тот, что распахнул правую дверцу, стоял, поигрывая наганом. Дуло все время оставалось наведенным на Мазура. Но работа была грубая, дилетантская. «Что ж ты так быстро уехал?» — спросил он, глядя на Мазура мимо Джен, как мимо пустого места. «А что, еще надо было денежкой пошвыряться?» «Ну, почему нет? Интересный ты мужик, транзитник. Потрясти тебя вверх ногами. Много интересного, такое впечатление посыпется. Машину-то чего бросил?» «Бензин кончился», — сказал Мазур. «Но бери сумочку и вылезай, посмотрим». «Да», — сказал Мазур, — «помаленьку тебе не надо, нужно все и сразу». «Улавливаешь мысль?» — охотно отозвался тот. «Такова селяви. Я к тебе заеду, может, и ты меня обшмонаешь, если повезет. В общем, не трясись, мы тут честные романтики ножа и топора. Посмотрим, что у тебя есть, оставим на молочишко, и поедешь ты дальше, не битым, а лялька не траханой. Называется кафе быстрого обслуживания. Видел по ящику?» «Сколько?» — спросил Мазур. «Нет, сами посмотрим, а там видно будет. Давай, давай. А то дяденька-лейтенант тебя сейчас заберет, как подозрительную личность, согласно указу президента. И пока до города ехать будете, с вами и попытка к бегству может приключиться». «Этот промолчит», — он кивнул на водителя. «У него своих хлопот выше крыши. А на дороге закон один, в чужое не касайся». «Нарваться не боишься?» — спросил Мазур спокойно. «Был бы ты серьезный, давно бы предупредили по цепочке, мол, поедет такой-то кент, и трогать его нельзя. Ничего не поделаешь, земеля, в этой жизни самое чреватое — зайти на чужой двор без хорошей отмазки. Ну, выпрыгивай, а то на выезде мусорня засуетилась, может, это тебя ищут?» «Ладно», — сказал Мазур, — «сумку держи». Протянул ему сумку над коленями Джен, и едва тот машинально сунул в кабину руку, прыгнул головой вперед, оттолкнувшись одной ногой от рулевой колонки, другой от бока водителя. Прием был старый, отработанный. Главное, не бояться лететь башкой вперед, не бояться падать. А бояться его отучили давно. Они покатились по земле, обнявшись, словно влюбленные. Встал один Мазур. Верзила выл, зажав вывихнутую правую руку. Наган валялся в стороне. Не глядя, вырвал из сумки автомат, вскинул и ушел в сторону, в полосу темноты. Пуля лейтенанта прошла в стороне и выше. Мазур ответил короткой очередью, продолжив ее так, чтобы прошлась по машине. Мельком отметил, как брызнули стекла и упала на руль голова оставшегося за рулем четвертого. Тот, что держал на прицеле шофера, сам вылетел под выстрел. Все уместилось в секунды. Не испытывая ровным счетом никаких эмоций, Мазур выстрелил в последнего, корчившегося под ногами, прыгнул в кабину. Некогда было уговаривать. Сунув шоферу глушитель в бок, воткнул ключ в скважину и рявкнул: «Ходу!» Высунулся в окно правой дверцы. Далеко позади и в самом деле что-то происходило. Виднелись синие вспышки маячков, примерно там, где располагался пост ГАИ. низко над ним проплыл желтый проблесковый огонь вертолета. Машина неслась по темному асфальту, шофер сидел за рулем со столбеневшим лицом каменного степного идола, чересчур ошарашенный, чтобы бояться или протестовать. Слева мелькнул кирпич, перед уходящей в начинавшейся редколесье немощенной дорогой. «К обочине», — сказал Мазур. Двигаясь плавно, как во сне, подтолкнул Джен к дверце. Она хотела спрыгнуть, не получилось, прямо-таки сползла наземь по борту. Подав ей сумку, Мазур обернулся к шоферу. «А теперь жми до Иркутска без остановок. Видел, что сзади делается?» «Моя забота», — сказал он. «Тебе-то что? Если остановит, увидел на дороге этакое побоище, тормознул, но выходить побоялся. И погнал дальше, себя не помня с перепугу. Ты, главное, про нас помалкивай. А я, если что, не стану врать, будто знаю тебя 100 лет, и ты мне помогал этих неудачников мочить. Усек?» Он с места одним прыжком выскочил наружу, опасаясь подвоха, помахал рукой. «Гони, дядя!» Белый мастодонт, призрачно белее в ночи, стал набирать скорость. Водитель в самом деле выбрал путь наименьшего сопротивления. Мазур схватил за руку Джен, потащил на ту сторону дороги. «Слишком много вестерна», — сказала она слабым голосом. «Я ж не виноват, что жизнь такая», — отмахнулся он. «Быстрее, быстрее, я тебя прошу. Они же скоро поедут». «Кто?» «Инопланетяне», — огрызнулся он. Оказавшись меж деревьев, сбавил скорость, осторожно отводя ветки от ее лица. «Держись, успеем». Глава 27. Игры в прятки по-армейски. Идти приходилось медленно. Вокруг стояла темнота, а фонарик, он из предосторожности включал редко, короткими вспышками, когда вокруг чересчур уж густо смыкался кустарник. Проломившись сквозь него, вышли к деревьям. По лицу хлестнули жесткие, знакомо пахнущие иглы. Начинался ельник. Ветер уже не чувствовался. Джен покорно тащилась следом, постановая украдкой. Мазур все дальше забирал влево. Остановился, услышав совсем низко над дорогой шелестящий рокот. Далеко позади, ниже вершин деревьев, тускло засветился желтый проблесковый маячок. Поднялся выше. Вертолет включил прожектор, полоснул им по дороге, но не снизился. Целеустремленно пронесся дальше. Мазур вслушивался, пока рокот не стих вдали. «Точно попер за фургоном», — сказал он. «Не стали они местность вокруг обшаривать». «И что дальше?» «Пошли», — сказал он. «Водку солдат может пить до бесконечности, но вот запасаться оную процесс недолгий и конечный». «Что ты еще придумал?» «Видела грузовики возле павильончика?» «Похожие на армейские. Они и есть армейские. Где-то вон там дорога на базу. Грузовики сейчас пройдут туда. А не рискованно голосовать?» «А кто сказал, что мы будем голосовать?» — усмехнулся Мазур. «Мы просто сядем, вот и все. Уж там-то нас искать не догадается. Штатский беглец никак не ассоциируется с военной базой». «А потом?» «Смотря по обстановке», — сказал он. «Главное — попасть внутрь. Дальше либо попробую установить контакт с братьями по разуму, либо, ну, там будет видно». «Я, пожалуй, на ходу не смогу вскочить». «А кто тебя заставляет?» — пожал он плечами. «Мы и не будем на ходу прыгать. Еще чего». Через несколько минут они вышли к дороге, широкой просеке, размолоченной колесами грузовиков до самого жалкого состояния. Мазур зажег сигарету, прикрывая ее ладонью, жадно затянулся. Вокруг было темно и тихо. Лишь изредка с автострады комариным звоном доносился шум машины. «Присядь под деревом», — заботливо сказал он. «Подожди, куртку подстелю». не мешало бы вколоть ей прилив, но совершенно неизвестно, как он на нее подействует в ее нынешнем состоянии. Ручаться можно, разработчики в жизни не думали, что их адское варево может понадобиться женщине, одолеваемой исконно дамской хворью. Так что лучше не экспериментировать. «Сколько там еще? Четверо?» — тихо спросила она, усаживаясь на расстеленную изнанкой вверх куртку. «Бог ты мой! Сплошные трупы вместо дорожных указателей. И полицейский вдобавок. Коррумпированный!» — усмехнулся Мазур. «Думаешь, эту разницу учтут?» — резонно спросила она. «Отсюда вывод — не попадаться», — сказал Мазур. «Знаешь, у меня временами бывает идиотское ощущение, словно ничего вокруг и нет. Я имею в виду, кажется порой, что на свете есть только диверсанты, те, кто за ними гонится, и, конечно, цель, объект. А все остальное и все остальные — некий подвижной фон, неодушевленный, этакая живая декорация». «Рехнуться можно», — сказала она. «А у тебя что, такого ощущения не бывает? Бог миловал». «Это от молодости», — сказал Мазур. Как только... Ага. Вдали показались желтые огни. Приближалась колонна. Вскоре раздался и шум моторов. 3 66-х, те самые, шли с небольшими интервалами, переваливаясь на колдобинах, натужно взревывая. Слышно было, как в кузове второго то и дело шумно перекатывается что-то тяжелое, похоже, ящики. Груз не закрепили работнички. Нет на них хорошего старорежимного старшины. Эта армейская разновидность жизни ныне практически вымерла, но Мазур ее еще застал. Он пропустил мимо первый грузовик, второй. Стоял метрах в 10 от обочины, чтобы не попасть под луч света. Водители беззаботно врубили дальний, благо встречного движения не было, и ослепить никого не ослепишь. Поднял автомат, положив ствол на сук, тщательно прицелился и плавно потянул спуск. И еще раз. Сначала ничего не произошло. Третий грузовик, как ни в чем не бывало, прошумел мимо, колыхаясь паутиному. Промахнуться Мазур не мог, и потому терпеливо ждал. Красный огонек над номерным знаком последней машины удалился метров на 50, когда впереди раздался скрип скверно отрегулированных тормозов, гудки в разнобой. Гудки почти сразу же стихли, колонна остановилась. «Пошли», — шепотом распорядился Мазов. Уже издали можно было разобрать яростный затейливый мат. Второй грузовик стоял самую чуточку накренившись на правое переднее колесо. В лучах фар мелькали фигуры в выцветших бушлатах, неторопливо стекавшиеся к пострадавшей машине. Ее шофера можно было определить издали. Он один, пиная безвинное колесо, суетился и сыпал проклятиями. Остальные взирали вполне философски. Мазур насчитал 8 человек, надо полагать, все. Они крались в темноте к последней машине. Ясно было, что ни одна живая душа не заподозрила злодейского умысла, дело человеческих рук. Мазур на их месте тоже не заподозрил бы. Войны в этих местах не случалось лет 70, со времен последних крестьянских восстаний против красных, а вражеских диверсантов здесь никто не ожидает. И правильно делает, в общем. Мазур подхватил Джен за бока, подкинул вверх. Она перевалилась через борт, исчезла под тентом. Прыгнул следом, присел и зажег фонарик, так, чтобы луч оказался ниже уровня брезентового тента. Похоже, они, отправляясь в город, рассчитывали на гораздо больший груз. Уже вторая машина шла полупустой. Иначе не катались бы там ящики. А здесь, кроме вороха брезентовых полотнищ у кабины, больше ничего и не было. Выключив фонарик, Мазур на ощупь устроил Джен в уголке кузова, прикрыл ее до горла брезентом, ожесточенно вонявшим соляркой и пылью. подумал, что выглядеть они оба будут как черти после субботника по чистке котлов. Но выбора не было. Выпрямился. Целлулоидные окошечки тента были мутными. Увидеть сквозь них ничего не удалось бы. Не мыты 100 лет. Впрочем, пока что и не было нужды. Совсем близко кто-то плаксиво тянул. «Нет, ребята, ну давайте елку срубим, вагой поднимем, топор же есть. Мне что, до утра куковать?» Его перекрыл целый хор протестующих голосов. Похоже, никому не хотелось возиться, да еще в темноте. Нет сомнений, они впрямь затарились в забегаловке водочкой. Очень уж страстно вопили, упрекая раззяву, а тот отругивался, уверяя, что когда отъезжали от придорожного гадюшника, старательно попинал все покрышки, но ничего подозрительного не заметил. «Железяка какая-нибудь валялась?» «Ага, из лесу прилетела», — хмыкнул кто-то, не подозревая, насколько был близок к истине. «Ну ты, чмо болотное, козырь! Из-за тебя теперь дедушки за стол и в полночь не сядут. Ребята, если вагой, цыц!» — рявкнул кто-то. «Еще вертолет вызовем. Ладно, так. Все едут на точку, а козырь остается стеречь казенное имущество. Сам виноват. Домкрат в кузове возить надо. Не хнычь, козырь. Разбужу кого из скворцов, пошлю к тебе с домкратом. По машинам, господа деды, водяра прокиснет». Под обрадованные возгласы все кинулись по машинам, застучали сапоги. В кузов к Мазеру и Джен никто не сел. Газ дернулся, взял влево, объезжая пострадавший грузовик, у которого все еще матерился в голос бедняга Козырь. Заорал вслед: «Вадька, пошли из скворца, не забудь!» Мазур проделал ножом дыру в брезенте и стал смотреть вперед. Довольно долго тянулся однообразный пейзаж. Стена ели, по которым скользили лучи фар, дорога почти не петляла, шла как по ниточке. Машину подбрасывало. Встав на корточки и пытаясь рассмотреть в темноте лицо девушки, Мазур сказал: «Все, никакой погони уже не будет». «А за шпионаж нас не посадят? Ты что? Ты сам же сказал, военная база». В ее голосе сквозила явная настороженность. «А, тихо отозвался Мазур. «Это ты фильмов насмотрелась насчет бедных американцев, которых за шпионаж гонят в Сибирь. Во-первых, мы и так в Сибири, а во-вторых, у нас в понятии военная база иногда вкладывается совсем не тот смысл, что у вас. Сама убедишься». Он не боялся, что в кабине услышит тихий разговор. Мотор ревел во всю Ивановскую. «Чует мое сердце, ты не кары за шпионаж испугаешься, а самой базы». Встал и проделал справа и слева еще по отверстию, чтобы иметь полный обзор. Минут 20 по обе стороны была только надоевшая до чертиков тайга. Потом слева открылся широкий пустырь, и на нем при тускловатом свете, давно пошедший на ущерб луны, чернел некий апокалипсический курган из огромных серых глыб. Мазур даже заморгал от неожиданности. Вокруг громоздились какие-то коробчатые конструкции, косо ушедшие в землю. Он понял, в чем тут дело, увидев оставшийся нетронутым грибок, кубик с бетонной крышей. А это, конечно же, пулеметная башня, кирпичный полуовал, на котором громоздится стальной колпак. Все сооружение похоже на крохотную копию одной из башен Псковского Кремля и давненько уже заброшено. Это была взорванная ракетная шахта, от которой остались одни руины да вентиляционные выходы, те самые грибки. Когда-то здесь под землей таилось грозившее супостату ядерное чудовище. Но потом его изничтожили свои же, когда наверху решили, что на данном историческом отрезке вокруг державы супостатов более не имеется, а есть лишь загадочные друзья. Саму ракету, конечно, вывезли, а все подземные сооружения, влетевшие в дикие миллионы, пошли на слом. Картина знакомая. Любому толковому офицеру от нее хочется блевать. Впереди показались огни. Высоченный забор из колючей проволоки, распахнутые железные ворота, кирпичный кубик КПП. Грузовики проскочили в ворота, почти не снижая скорости, свернули влево, вправо. Длинная трехэтажная казарма определенно заброшена, такой уж у нее угрюмый вид. Заброшенный детский городок, резные деревянные фигурки гномов и зверюшек, частокол, горки, теремки. А здесь, похоже, живут, окна светятся. Точка, как легко рассмотрел Мазур при свете редких фонарей, являла собой причудливую смесь дотлевавших остатков жизни и разрушения. Проехали мимо БТРа без колес, мимо грузовика, от которого осталась лишь проржавевшая кабина на остатках шасси. Дальше вновь казарма, где светится пара окошек. И еще одна. Мазур искал в душе хотя бы тень мимолетного умиления от того, что снова оказался по другую сторону забора, отделявшего штатскую жизнь от военной. Но кроме горестной брезгливости ничего не мог отыскать. Забор, такое впечатление, давно рухнул, и все смешалось в причудливом бардаке. Машины остановились у здания без окон, с высокими железными воротами. Гараж, несомненно. Из кабин и кузова соседней машины радостно гомоня хлынули господа деды. Зазвенело стекло. «Тщательнее, тщательнее вынимай!» — распоряжался давешний командный голос. «Свое кантуешь, не дядина? Ширенко, ты куда запропал?» Скрипнула половинка железных ворот. Затопотали чьи-то торопливые шаги. Испуганный тенорок доложил. «Товарищ старший сержант, бригада УХ в лице четырех салабонов занята ночным ремонтом материальной части. Дежурный по бригаде скворец Ширенко». «Вольно!» — протянул сержант. «Кругом и продолжать, и чтобы ни одна зараза наружу до утра и носа не казала». Затопотали удаляющиеся шаги. «Вадька!» — позвал кто-то. «Разгружать-то будем?» «Схожу, подниму молодых». «А пошло на все нахер», — философски сказал сержант. «Куда до утра денется?» «Так, Серега, ты проследи, чтобы горючее дотащили в темпе и скрытно. Там у меня сверток на сиденье. Не трогай, пусть лежит». «Масаев где?» «Давай к поварам, погляди, как там мясцо дошло, нет?» «Остальные шагом марш в расположение лейб-гвардии славных дедов. Кому сказал?» Несколько человек, чуть слышно, звеня бутылками, двинулись прочь. «Вадька, шагай, сгоняй-ка мне мухой в коптерку и роди полдюжины бушлатиков, да поновее, непачканных. Вадька, ты не борзей, а если застукает? Друг Миша, а не пошли бы вы нахер в коптерку? Моя проблема, или завидушки берут? Вадька, а если успеет проспаться?» «Сказал мои хлопоты, дергай в темпе». «Ладно, я предупредил». И зазвучали удаляющиеся шаги. Сержант Вадька, как понял Мазур по звукам, остался возле машины. Чиркнула спичка, потянула сигаретным дымком. Мазур бесшумно скользнул под брезент к Джен, приложил ей палец к губам, гадая, что все эти мизансцены означают. Пора было подумать, как непринужденнее и естественнее себя объявить. Поискать здешнего командира, особиста, хотя какой тут особист? Или, не мудрствуя, дождаться, пока сержант смоется, завести грузовик ключом или без ключа и катить себе ночной порой обходными дорогами в Вишнегорск? Сердце чует, пропажу машины здесь заметит не раньше, чем через недельку. Ворота настежь, часовой признаков жизни не подавал, если он вообще там имеется. Клятый сержант все бродил возле машины. Застучали шаги. «За смертью посылать!» — вяло ругнулся сержант. «Что слышно?» Да вроде лежит, нажравшись. И через задний борт стали переваливаться какие-то легкие предметы. Должно быть, те самые бушлаты. Держи, новые, говорю тебе, не нарвись. Иди, Мишаня, к толпе и в темпе. Ох, смотри, Ватька. Сержант, оставшись в одиночестве, вновь принялся нетерпеливо расхаживать вокруг машины, прищелкивая подошвами. Мазур про себя обозвал его на все буквы двух алфавитов. Сначала русского, потом латинского, и даже добросовестно попытался протелепатировать несложную мысль. «А не пойти ли тебе нахрен?» То ли из него телепат был неважный, то ли из сержанта. Ничего не получилось и получиться не могло. Сержант не собирался бросать свой неведомый замысел. «Вадик!» «Ох, вот оно, что подумал Мазур, услышав тихий женский голос. А кто-то, значит, лежит, нажравшись. Это что, прямо тут вы и собрались?» Рядом ворохнулась Джен. Он ободряюще пожал кончики пальцев и накрылся с головой, отодвинувшись в самый угол. «Нет, там грязно, тряпье в соляре, сюда прыгай!» «Вадик!» Какое-то время в противоположном конце кузова длилось легко объяснимое молчание, тихие шорохи, прерывистые дыхания, бессвязный лепет. «Фотки хочешь? А ничего? Я тебе купил тик-така, зажуешь!» Шуршание бумаги. Вкусно запахло чем-то копченым. Захрустела металлическая пробка водочной бутылки. Потянуло спиртным. Мазур завистливо втянул ноздрями воздух. «Не перевелись еще ухари в славных вооруженных силах?» — подумал он, ухмыляясь в темноте. «Вадька, мочи нет. Я тебе сказал, заберу. Вот и заберу. Подумаешь, перетерпеть». «Сколько там дедушки до дембеля? Слезки?» «Вадик, Галка, я тебе что сказал? Ты же у меня одна. Все всерьез, ты не думай». Из отрывочных реплик не так уж трудно было извлечь суть и домыслить остальное. Девочка скоропостижно выскочила замуж за бравого офицера, оказавшегося по прибытии к очередному месту службы не столь уж и бравым. Все быстренько пошло наперекос. Ей это надоело выше крыши, зато муженек принимал жизнь такой, как она есть, и после водочки поучал молодую жену старым казачьим способом, благо нынче не водилось ни замполитов, ни бдящей общественности, да и суд офицерской чести в этой глуши отыскать было бы трудновато. А потом возник классический треугольник с участием сержанта Вадьки, которого Мазур так и не видел еще в лицо, но примерно себе представлял. Практически та же история, что у достопамятного боцмана Бардаша, или Вадик. Да я с ним ложиться уже не могу. А он, наоборот, как нажрется. А как насчет кого другого, который тебя любит пламенно и нежно? Ох, Вадька! Дальше, как нетрудно было предвидеть, началось то, что в старых романах стыдливо прикрывали многоточиями. Мазур и не слушал бы тихие стоны вперемешку со счастливым шепотом, но куда от них деться, не уши же пальцами затыкать. Черт его знает, что там за муж, но у этой парочки все происходило так самозабвенно, пылко и долго, что Мазур невольно ощутил самую черную зависть. Пожалуй, впрямь увезет. На второй круг пошли прелюбодеи, едва передохнув. Все это прекрасно, и дай вам Бог удачи. Но сколько же можно тут торчать, слушая ваши разнеженные шепотки? И не холодно им обормотом. Галь, Вадик, ну хватит. Мазуру так и подмывало откашляться басом. Все прежнее напряжение схлынуло. Кажется, Джен чуть слышно фыркнула. Не нужно было знать языка, чтобы прекрасно разобраться в происходящем. А этот придурок орет, я фригидная. Задница у него фригидная. Ой, ну, так-то. Ну, ты же у меня не фригидная. Все равно неудобно как-то. Я ни разу... Ох, ты невинная моя. А так? Ох. «Лучше бы ты была фригидная», — грустно подумал Мазур. «Положенница насквозь идиотская». Он добросовестно попытался задремать, но ничего не получилось. Парочка немного угомонилась, но что-то там у них, судя по возне и стонам, продолжалось лениво уже затухающе. Мазур первым услышал громкие шаги, шаркающие, принадлежавшие, очень похоже, крепенько поддавшему индивидууму. И, подчиняясь мужской солидарности, едва не предупредил вслух об опасности. Но они сами уже услышали, притихли как мышки, и две парочки по разным концам кузова затаили дыхание. Шаркающие шаги долго звучали вокруг грузовиков, возникая то справа, то слева. Потом в недолгой тишине Мазур явственно расслышал знакомый звук — щелканье отводимого пистолетного затвора. И забеспокоился, не на шутку. Если полезет искать, может завертеться такая карусель с пальбой и мордобоем, что вся точка сбежится. Может вырубить его? Но как это сделать незаметно для нежданных соседей? Шаги немного отдалились. Раздался вопль. «Щуренко! Щуренко, товарищ капитан! Внеплановый ремонт техники, согласно приказу». «Чьего приказа, мать твою?» «Сержанта Колымаева, товарищ капитан». «А где эта сука?» «Кто, товарищ капитан?» «Сержант Колымаев где?» «Урою, суку!» «Что видишь?» «Пистолет системы Макарова, товарищ капитан». «Ты Колымаевскую смерть видишь, скворец?» «Так точно!» «Смерть видишь?» «Так точно!» «Чью? Колымаевскую?» «Так достань мне эту суку из-под земли!» «Ну что стоишь? Что, бегом марш мне доставать Колымаева!» «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» Судя по голосу, бедолага Щеренко осторожненько отступал, то и дело оглядываясь. «Есть доставать?» «Бегом марш! Ну!» Застучали шаги. Отойдя на безопасную дистанцию, Щеренко рванул быстрее лани. Интересно, сколько пройдет времени, пока до капитана дойдет, что Колымаева ему никто доставлять не собирается? «Колымаев!» — бормотал капитан, бродя вокруг машины. «На Колыму! Посмертно! Блядь долбаная! Нашла с кем тереться, с гондоном деревенским». И из него хлынул такой поток эпитетов по адресу присутствующей здесь же парочки, что Мазуру захотелось вылезти и набить капитану морду. Похоже, не ему одному. «Вадька!» Поздно по асфальту шлепнули босые ноги. Что-то металлическое громко упало, и над самой землей хлестнул выстрел. Нельзя так ронять Макарку со взведенным курком. «Вадька!» — отчаянный женский визг рядом едва не оглушил Мазура. Нет, похоже, никого не задело. Там уже орали, топчась, видимо, вошли в клинч. «Кто гондон? Кто, блядь? На! На!» А кабину словно ударили тяжелым мешком. «На! Рота! Бьют! На!» «Вадька, на, сука! Вадька, убьешь!» «Убьет точно», — подумал Мазур, если уж на принцип пошло. Слышно было, как от дверей гаража робко подают голос выскочившие первогодки. «Товарищ капитан! Товарищ сержант! На! Командир завтра приедет похмельный! Пожалуешься?» Нежности во вкусе Ромео и Джульетты смешны, если они происходят в армейском пехотном полку, по памяти процитировал Мазур. А драка тем временем продолжалась без малейшего вмешательства со стороны. Однако вскоре то ли отчаянно взывавшей галочки удалось привести в разум нежного друга, то ли капитан уже пришел в столь плачевное состояние, что бить его дальше было просто противно, сержант залез в кузов, ворча и матерясь, стал одеваться. Рядом, всхлипывая, возилась галочка. «Ох, а завтра? Да ни черта он не вспомнит. Как в тот раз, пусть лежит. Замерзнет же, И хер с ним. Будешь молодая вдова, еще проще, с разводом проблем не будет. Ах, Ватька, все, исчезай. Старлей бежит. Она перелезла через борт и растворилась в ночной тиши. Что такое? Да ничего такого. Все еще остывая, пробасил сержант из кузова. Капитан опять нажрался. Шпионов под машиной ловил. Палить начал, да споткнулся, упал. Очнулся гипс. Хорошо он падал. Да уж как повезло. Колымаев? Что Колымаев? Я же ему не нянька. Твою! Тебя сколько можно покрывать, земляк хренов? Погоди до дембеля. Хоть трех баб увози. Толя, так все путем. Не вспомнит. Пусть похмельную головенку поломает, откуда нагар в стволе. Ты ему скажи, что повара вчера по пьянке хлопнул, а? Пошел ты, Щеренко, возьми двоих, волоките капитана на квартиру. А ты исчезни, Ромео. Ладно, я Литке скажу, пусть ей у нас постелит. Все, разошлись. Родная армия, умиленно подумал Мазур, когда вокруг настала совершеннейшая тишина. Земляк за земляка, да здравствует любовь. Но ясно уже, что искать в этом заведении кого-то, кому можно доверить свою тайну или просто попроситься на легальный ночлег, повертев удостоверением, дело чреватое. Рискованно связываться с этой махновщиной в каком бы то ни было качестве. Он достал процессор, нажал несколько кнопок. Экран зеленовато фосфорицировал во мраке. «Кончилось?» — шепнула Джен. «Сдается мне. Много поняла. Почти все, наверное. Это кто, муж или ревнивый соперник?» «Ревнивый муж», — сказал Мазур. «Все легко узнаваемо, а? Какого черта мы с вами друг друга ракетами пугали полсотни лет, если этакие вот сцены из жизни без перевода понять можно? А дальше? Ты про них или про нас?» «Про нас». «Сейчас поедем», — сказал он, — «на этой самой машине. Нам и сотни километров не придется одолеть, авось проскочим. Есть тут пара дорог, хотя, боюсь, поплутать придется». «На этой?» Мазур хмыкнул. «А что, опасаешься проверки у ворот или военной полиции? Или поняла, что нравы здесь самые непринужденные?» «Поняла. Тогда пошли в кабину». Ключа зажигания он не нашел, но не особенно этому опечалился. Ловко соединил провода, и мотор заработал. С наслаждением сунул в рот сигарету, снова переживая щекочущее чувство, будто нацепил шапку-невидимку. Вдали светились окна в казарме, похоже, там и гуляли деды. Показались возвращавшиеся первогодки. Щеренко с товарищами. До них было 50 метров. Машина у них на глазах медленно развернулась, тронулась прочь. Они попытались рассмотреть, кто сидит за рулем. Девушке Мазур велел пока что пригнуться пониже. Но этим и ограничились. Никто не кинулся на перерез, никто не стал играть в пограничника Карацупу. В будке КПП тускло светилось окошко, но никто не вышел на крыльцо. Ворота, похоже, пребывали в нынешнем распахнутом состоянии не один месяц. У нижних кромок росла высокая трава, уж, конечно, высохшая и побуревшая. Мазур, держа не больше 30, выехал в ворота, чуть прибавил газу и на развилке повернул налево, в сторону, противоположную той, откуда пришла колонна. Над лесом стояли крупные звезды. Мотор пару раз подозрительно чихнул, но снова заработал ровно. «Бензинчику маловато», — сказал Мазур. «Не говорю, что не хватит, но маловато». «Да, а козырь-то, судя по всему, так там и кукует? Кто и где?» «Тьфу ты», — сказал он. «Все время забываю, что ты не понимаешь ни словечка. На твоих глазах развернулась сущая драма. Но это-то я поняла. Можно неприятный вопрос?» «Да». «У вас что, вся армия?» «Ты это брось», — сказал Мазур. «Не настолько же мы превратились в верхнюю вольту. По-моему, в отдаленных гарнизонах испокон веков все обстояло одинаково, под любыми широтами. «Извини, я не хотела». «Да ладно», — усмехнулся он. «В конце концов, что ты думаешь о сыскарях из секретной службы вашего Министерства финансов?» «Эти-то?» — с невыразимым презрением протянула Джен. «Жалкое подобие секретной службы. Но самомнение хоть отбавляй. Смеют себя конкурентами считать». «Ну вот, тогда ты меня прекрасно поймешь», — сказал Мазур. «В конце концов, все это...» — он очертил широкую дугу левой рукой. «Все это сухопутные войска. И с точки зрения морского офицера иного от них и ждать не следовало. Пехотас. А у вас все прекрасно? Ну, мы все-таки флот. Как самочувствие?» «Могло быть хуже», — дипломатично сказала она. Отдохнула немного. Полежала под крышей, хотя отдых был, надо сказать, полон самых ярких впечатлений. «Ну, было весело», — сказал Мазур. «У меня уже все путается», — призналась она. «Уже не понимаю, сплю или вокруг реальность. Трупы, бег без памяти, коллеги предают». «Он тебе, кстати, дома сможет напакостить?» — спросил Мазур. «Да уж наверняка попытается». А эта дура ломала голову. «Зачем мне дали дублирующий канал для подачи отчета? В обход Маллисона? Да». «Кто-то у вас умный сидит», — сказал Мазур. «Предусмотрел неожиданности. А то и знал. Мы ж с тобой и понятия не имеем, кто еще в эти игры впутан. И не обсуждаем все возможные варианты», — мысленно добавил он. Он не удивился бы, окажись потом, что Глаголев использовал их группу в качестве приманки, а тем временем другие хваткие ребята без лишнего шума изымали из каких-то далеких сейфов еще один комплект кассет, пока за Мазуром с Джен, высунув язык, гоняются натасканные гончие. И даже не возмущался бы ничуть. У войны свои законы. «И все равно противно», — пожаловалась она. «Я же его 5 лет знаю. Он меня и вербовал в колледже». «Бывает», — сказал Мазур. «Думаешь, мне не обидно? Прослужить 25 лет, а потом, едва пало подозрение, на тебя начинают орать последним матом твои же старые сослуживцы». «Когда это?» «А, ерунда», — спохватился он. «Был такой поганый эпизод. В общем, зеркальная война. Как справедливо, стоп». Он остановил машину, свернув к самым елям, так что по крыше кабины и тенту заскребли густые ветви, и выключил мотор и фары. Покрутил ручку, опустив донизу стекло со своей стороны. «Что такое?» «Тихо, прислушайся». Скоро никаких сомнений не осталось. Высоко над головой в темном небе прошел вертолетный гул. Мазур высунул голову в окно, но проблескового огня не увидел. «Туда летит?» — спросила Джен. «Очень похоже», — сказал он. «Видимо, пронеслись вперед по дороге, не нашли нас, и у кого-то забрезжили идеи». «Ничего, ты представь, как они там пытаются хоть что-то вызнать». Он включил приемник, хрипели далекие неразборчивые переговоры. Эфир был забит болтовней, как консервная банка с селедками. Ну, разумеется, поблизости город с его радиоофицированными службами, аэропорт. «Я омыл 4», вдруг выхватила автонастройка четкую и внятную реплику, произнесенную так громко, словно радист сидел у них на крыше. «Снижаюсь на точке. Попробую осмотреться. Прием». «Омыл 4. Разрешаю. Соблюдать предельную осторожность, не раскрываться. Полная конспирация. Омыл. Вокруг не продохнуть от конкурентов». «Это еще кто на нашу голову?» — проворчал Мазур. «Видеоманы, бля!» Глава 28. Терема. На что-то еще надеясь, он то притаптывал педаль газа, то пробовал снижать передачу. Напрасно. Мотор чихал все чаще, на миг становясь мертвым слитком железа. Машина дергалась, как кот, которого, помимо его желания, волокут куда-то за хвост. И заглохла окончательно. Если верить стрелочке, горючее еще оставалось. Но сколько Мазур не терзал стартер, мотор не заводился. И он отступился, в конце концов, боясь посадить аккумулятор. Задремавший было Джен открыла глаза. «Сломались?» «Да», — сказал Мазур без особого раздражения. «Ну да нам не привыкать. Выйди, пожалуйста, кабину придется поднимать». Он предварительно обыскал все в поисках инструментов, но из таковых обнаружил лишь обшарпанный гаечный ключ 12/14, обломанный на конце напильник и огромный штопор с деревянной ручкой. Его нож сгодился бы в качестве ножниц по металлу и отвертке. Но вот гайки отворачивать приспособлен не был. Спецназовские инструменты не годятся, чтобы чинить какие бы то ни было агрегаты, ибо приспособлены для прямо противоположных действий. Проводка вроде в порядке, свечи исправно давали искру. У него давно уже зародились подозрения, что засорился жиклер, но карбюратор голыми руками не снять. Опустив кабину на место и пнув совершенно неповинную в аварии покрышку, Мазур залез в кузов, где сидела Джен, вытер об брезент испачканные руки, двигатель не протирали лет 100, и устало сообщил, усевшись рядом: «Пациент скорее мертв, чем жив». «Так серьезно поломались?» «Может, и не особенно», — сказал он. «Но инструментов нет никаких, бесполезно». «Тебя случайно не учили чинить автомобильные двигатели без инструментов?» «Нас их вообще чинить не учили». «Америка», — проворчал Мазур. «В общем, вариантов у нас немного. Или оставаться, или идти. Оставаться совершенно бессмысленно, попутных машин ждать нечего, а вот погоню дождаться можно запросто. А если идти, то куда?» «Подержи фонарик», — сказал он, разворачивая карту. «Возьми процессор, квадратную клавишу слева нажми. Так, мы примерно вот здесь, условно говоря. С допуском примерно 1,5 км для любого направления. Техника наша столь ювелирно не работает и не привыкла каждую елку считать. Дает лишь азимуты и общее приближение». «Что ты задумал, а? Я тебе уже начала понимать. Ты знаешь, — сказала Джен, — как только ты принимаешься болтать сам с собой, совершенно ненужные подробности нанизывать, значит, уже определил для себя какую-то идею и просчитываешь ее мысленно. Да, точно тебе говорю. Успела поневоле изучить, как надоевшего супруга». «Насчет супруга — это здорово», — сказал он задумчиво. «Мне этот намек нравится. В нем при некоторой игривости мыслей можно и усмотреть». Похватился, хмыкнул. «Черт, и верно. Идея нехитрая. Здесь, в радиусе 10 км, обозначены сразу 3 деревеньки. Причем одна совсем близко. А деревни, как выражались в старину господа лангскнехты, все равно, что полнехонькая свинья-копилка. Там и мотоцикл можно украсть и переночевать под крышей. Конечно, если туда дошли слухи о садистах-дезертирах». «Нет, сомнительно. Во-первых, мы слишком далеко забрались. И не могут же наши друзья резать по человеку поблизости от каждой деревни. Даже от них такого вряд ли дождешься. Во-вторых, мы ничуть дезертиров не напоминаем. В-третьих...» «Да ладно», — сказала Джен. «Я же говорю, начала тебя понимать. И еще как. Спроси прямо. Дойду я или нет?» «Я дойду. Из кожи вылезу. Только ты иди погуляй, пожалуйста. Мне тампон сменить надо». Мазур угрюмо полез из кузова. Приемник он держал включенным. Батареек осталось изрядно. И за предусмотрительность был вознагражден примерно минут через 40, когда недавно уже шагали по дороге. Тот самый Амыл-4 доложил своему неизвестному шефу, что они благополучно приземлились на территории точки, и провели детальный опрос ее обитателей, показавший полное неведение последних о каких бы то ни было посторонних визитерах. Вернее, так это выглядело в переводе на литературно-казенный язык. В действительности, разъяренный Амыл чистил последними словами незадачливых вояк, давая им самые неприглядные характеристики. Оказалось, чему Мазур не удивился нисколечко, что и дежурный на точке был пьян по причине, надо полагать, последнего воскресенья на этой неделе, плавно перетекающего в первый понедельник следующий. Шеф кратко, но без особой душевной теплоты, посочувствовал и приказал убираться в некий загадочный восьмой квадрат, а поиски продолжить утром. Из этого разговора Мазур сделал два вывода. Во-первых, Амыл и его шеф, несомненно, представляли некую государственную службу, поскольку рассчитывали, что на точке их не погонят моментально в зашей, а выслушают и ответят на вопросы. Во-вторых, вышеупомянутые прекрасно сознавали, что являются лишь одной из вышедших на охоту конкурирующих свор, о чем говорили открытым текстом. Зато обо всем остальном изъяснялись в эзоповском стиле, прямо-таки изощряясь в уклончиво многозначительных фразах и оборотах. Что печальнее, из их разговора без труда можно было понять, что гоняются они за двумя беглецами, и один из этих беглецов мужского пола, а вот второй как раз противоположным. Правда, Мазура эти открытия не столь уж и огорчили. Когда за тобой гоняется неделями, появление еще одного охотника за скальпами особой нервозности не вносит. Стараешься покрепче придерживать скальп на голове только и всего. Самый выигрышный ход в таких ситуациях – стравить конкурентов. Увы, сие теоретическое откровение на практике непригодно, потому что непонятно, как их стравить. Такие штучки хороши в городах, где масса возможностей, но в чистом поле гораздо сложнее. «Ну вот», — сказал Мазур, — «взгляни-ка». Далеко слева сквозь лес просвечивали огоньки. С полдюжины желтые и синеватые. Один был расположен гораздо выше остальных, наверное, на пригорке. Временами иные из них исчезали, вновь появлялись. Это их заслоняли качающиеся ветки. «Даже раньше, чем я рассчитывал», — сказал он. «Пошли?» «Напрямик», — поморщилась она. Джен и в самом деле шагала, как стойкий оловянный солдатик, что Мазура отнюдь не радовало. Представлял, как ей скверно и муторно. Хотя сам в таком состоянии не бывал и, слава богу, никогда не будет. Это, надо полагать, не уступает хорошему похмелью с его слабостью и головокружением. Значит, примерно представить можно.